Глава 16. Гарпташ перешагнула безымянную новорожденную реку, которая проделывала себе путь по древнему каменному руслу и не спадала в пропасть, аж поднимая облако пара. Сквозь песок пробивались зеленые кустарники с мелкими желтыми и белыми цветками. Веретенники, соревнуясь с молодой травой, тянулись вверх тонкими свежими побегами. Птицы селились на крутых утесах и вспархивали с ветвей окаменевших сотни лет назад деревьев, стоило Гарпташ пройти мимо. От ее шагов дрожала земля, а грызуны прятались в норы. Тогда Гарпташ опускала голову, кусала почву, как будто дорога под ногами была пирогом, затем встряхивалась, просеивая сквозь зубы песок и землю, и потом долго жевала ком из травы, мышей и скорпионов. «Гадость!» — хором сказали Лика и Севир. Принц прыснул со смеху, невольно вызвав улыбку и улики. Ехать на огромном горбаче было тяжело. Гарпташ шла грузно, в развалку, не заботясь о том, что от каждого ее шага наездников мотало из стороны в сторону. Самое удобное место на загривке, где меньше трясло, занял Сахша. Дети и женщины сидели на горбе, обвязавшись веревками, а поклажа свисала по бокам животного. Ренфилл путешествовал на вьюге. Дауры и солдаты ехали на самцах горбачей, которым приходилось бежать за Гарпташ, чтобы не отстать. Лика хотела присоединиться, но Мари велела следить за Сахшей и в случае опасности использовать кольцо. Крапчатник постоянно оборачивался и ерзал, а его семья глаз не спускала с Лики. «Они не садятся спиной к чужакам», — пояснил Даур, когда отряд сделал привал. Ночью похолодало. Петвийцы расселись вокруг костра, а крапчатники согнали горбачей под живот Гарпташ и улеглись в центре. Солдаты по очереди следили за округой и крапчатниками. Мари ворочалась, пытаясь устроиться поудобнее. Ее рана воспалилась, и женщину лихорадило. Но Ренфилл уверял, что все обойдется. Даур в конце концов предложил ей положить голову ему на плечо, и Мари не стала отказываться. Лика посмеивалась, считая, что эти двое ведут себя как дети. Лорел сел поудобнее и достал из-за пазухи шкатулку с переводом слова, сложил страницы стопочкой и сказал: «Я перевел одну страницу. Хочу вам зачитать». Севир ойкнул и принялся вращать куб, но Ренфилл остановил принца. «Не нужно, мой принц. Не стоит постоянно смотреть будущее». Познаватель потрепал Севира по волосам. «Я подброшу монетку. Лорел, готов?» Лика села поближе. От страха ее охватил озноб. Хранитель веры развернул начисто переписанный текст и начал негромко читать. «Отцы и матери, хранители и мастера, принцы и бесценные. Это мой третий дар миру. Внемлите и помните. Нареченные. Орудия в руках моих, их светлыми и темными судьбами, построится вечный мир по законам моего нерушимого слова. Мир теперь разделен надвое. Под ветвями именуют отцы по крови и отцы духовные. На островах именуют матери и матери духовные. Дать и забрать имя можно любым волеизъявляющим способом. Нельзя дать или забрать имя без ведома человека. Имя возьмет всякий старше 7 лет, и отречься от имени позволено всем ради свободы и воли отказаться от судьбы, отказаться от имени. Нареченный отдает судьбу в мою власть и получает дар в шкатулке. Принцы и принцессы произносят клятву, обещая править честно и справедливо, без злого умысла и личной выгоды, защищать ветви и отзываться на их зов о помощи, подчиняться судьбе, чтобы деяния их и слова служили во благо мира. Недостойных правителей и нарушителей клятв ждет возмездие, если они добровольно не оставят престол. Я не бог мер. Я оставляю нареченным свободу выбирать, использовать дар или нет, открывать шкатулку или нет. Безымянные не видны моему взору. Они свободны от судьбы, но в вечный мир они не попадут. Бесценные мои дары миру. Чините сломанное, открывайте запертое, крушите нерушимое. В час сломанных судеб я заберу вас в обитель. В час опасности направлю судьбу по верному пути. Зовите кровью, платите временем. Орден мастеров распущен, ибо теперь только один мастер — хозяин всех шкатулок. Бросьте ремесло и направьте силы на помощь нареченным. Учите и познавайте. Лорел облизал пересохшие губы, отложил бумаги и в полной тишине добавил: «Остальное в слове — это законы нашего мира. По 10 законов про шкатулки, дары, имена, бесценных, мастера, двуликую и обитель. Но мне не хватит времени и знаний, чтобы закончить. Простите. Но теперь мы хотя бы знаем ритуал отказа от имени и о том, кто такой мастер». Монета истины упала светлой стороной вверх, но никто даже не посмотрел на нее. «Хозяин всех шкатулок». Рэнфилл закрыл лицо ладонями. «Получается, его нельзя убивать?» — спросила Лика. «С чего ты взяла?» — удивилась Мари. «Мастер лишил нас богини и натравил варваров на Арадан». «Мари, он, возможно, бог. И он делает шкатулки. Ты представляешь, какой поднимется хаос, если вместе с дарами нареченные лишатся еще и их?» — возразил Даур. «Не согласна. Шкатулки могут делать и люди. У двуликой был какой-то орден мастеров. Судя по фразе «учите и познавайте», это предшественники коллегии познавателей. Мы видели много рукотворных шкатулок и сможем продолжить это дело, если потребуется». «Но зачем-то двуликая распустила орден», — заметил Лорел. «И это оказалось не лучшей идеей, раз мастер пошел против нее». «Мари, мы не знаем, что между ними произошло. Убийство в данном случае слишком радикальный план. Можно обойтись жемчужиной. Приказать мастеру отпустить богиню и во всем слушаться Лику». «Даура, ты так уверен, что кольцо на него подействует? Или что мы узнаем его имя?» «Точно так же неизвестно, можно ли вообще его убить», — робко сказал Севир. «Это не повод не пытаться. Это повод оставить план со светорезом на крайний случай». Даур спохватился и подобрал монету. «Всегда проще и безопаснее избавиться от противника, нежели пытаться его обездвижить». «Но убив мастера, мы можем разрушить мир. Мы не безмозглые солдаты. Нам нужны факты, информация». «Что ж, Рэнфилл, вот и сидите тут 20 лет. А нет, подождите, у нас нет времени на это». «Прекратите спорить». Лорел устало вздохнул. «Вы все по-своему правы. Поэтому решим, что делать, когда придем на место. Севир посмотрит будущее, допросим приспешников мастера. Не забывайте, что наша цель — вернуть двуликую». «Если она все еще жива», — тихо молвила Лика, глядя, как звезды отражаются в лезвии мрака. Тени горбачей текли по пескам, убегая от восходящего солнца. С высоты новое море казалось продолжением неба. Горбташ вышла к берегу, принюхалась к соленой воде и с утробным урчанием начала пить. «Нам бы так», — с досадой сказала Лика. «Эсэмптор создал Горбташ для этой земли, для этого народа», — сказал Сахша. «Горбташ не страшен зной и холод. Горбташ пьет хоть живую, хоть мертвую воду. Горбташ делится молоком и добычей. Пока жива Горбташ, будем живы и мы». «А сколько ей лет?» — спросил Севир. «Она помнит старое море», — сказал Сахша и похлопал Горбташ по шее. «Как же долго она живет. А другие самки есть?» «Есть. Горбташ дала жизнь 6 дочерям и 1000 сыновей. Но по эту сторону пропасти Горбташ одна. Двуликая разделила нас». «Она спасла Арадан от варваров», — возразил Севир. «Какой смысл от пропасти аж, если они все равно напали?» — спросила Лика. «Нет смысл. Мастер пришел из пропасти. Мастер дал Орде дорогу». Сахша покачал головой и свистнул в манок. Горбташ фыркнула и пошла вдоль берега. К полудню хотелось спрыгнуть с Гарпташ прямо в море, лишь бы освежиться. Теперь Лика точно знала, что не перенесла бы лето в Эльтуне. И как Шор выживал в такой зной? Севир возил смоченной тряпкой по красному лицу. От него разило потом. Впрочем, Лика знала, что от нее тоже. Крапчатники, казалось, не испытывали никакого дискомфорта. Женщины с ног до головы, закутанные в светлые просторные одежды, как ни в чем не бывало, разговаривали и, кажется, даже шутили. Сахша напевал что-то, и крапчатники на горбачах иногда подхватывали песню. Лорел погрузился в молитвы. Вьюга везла Ренфилла, держась теней от камней. Наконец Мари велела сделать привал у бьющего из вытянутой тонкой скалы водопада. Сахша скривился и недовольно возразил. «Не к добру останавливаться в пасти». «Не к добру испечься заживо», — со смешком ответила Мари. «А что за пасть?» — спросил Севир. Лика вздрогнула, запоздала, сообразив, что это. Она окинула взглядом берег и увидела еще с десяток игловидных скал. Только некоторые лежали поперек пляжа. Гарпташ перешагивала через них, но Лика тогда не обращала на это внимания. «Это зубы бога Мер», — сказала она. «Большая часть уже под водой, а это кончики самых длинных. Они уходят под землю и соль, а водяные желоба тянутся до самой утробы под Эльтуном. Когда мы с Шором убили эту тварь, из клыков и пасти полилась вода». Севир обвел взглядом берег моря и горизонт, будто пытался представить размеры бога Мер. «И вы убили его взрывчаткой?» — с сомнением спросила Мари. «Я взорвала его сердце. Даже странно, что оно у него было». Гарпташ опустилась на колени, и люди слезли с ее горба. Лика разделась и встала под струи водопада. От ледяной воды захватило дух, и Лика поскорее окунулась в теплое море. Мелькнула гнетущая мысль. Если бы я отказалась открывать шкатулки Сирора и Севира, то уехала бы с родителями за Шелковое море. И каждый день Лика проводила бы на пляже с родными, ныряла бы за раковинами, пока мама читала под зонтиком, а отец играл бы в мяч с маленьким братом. Ведь наверняка у родителей были бы еще дети. «Как пить хочется! Умираю от жажды!» Лика очнулась от мечтаний и оглянулась. Принц Севир стоял в одних штанах рядом с водопадом и с упоением набирал воду в ладони. Лорд Ренфилл, увидев, как Лика выбралась из воды и, сгорбившись от злости, пошла к принцу, попытался встать у нее на пути, но Мариса с мешком остановила познавателя. Женщина сложила руки на груди, явно предвкушала забавное зрелище. «Не переживай. Она в первый раз его не убила, сейчас точно не убьет. «Жарко, да, Севир?» — спросила Лика, спрятав ненависть за ехидной улыбочкой. — Попробуй при такой погоде не пить двое суток. — Двое суток? — бестолково переспросил Севир, невольно отступив от нее. — Да, Севир, двое суток. А потом утоли жажду и не пей еще двое суток. И так день за днем страдай в одиночестве за преступление, которого не совершал, — рявкнула Лика и толкнула принца в грудь. — Ты понятия не имеешь, что значит умирать от жажды. «А ты не знаешь, что значит годами терпеть побои?» Севир распрямил плечи, и в его взгляде появилось прежнее ледяное выражение. «При чем тут это? Я не виновата, что тебя били, а ты отправил меня в Эльтун, зная, что я не виновата, зная, как здесь страдают люди». «Так за это и злись. Не надо ставить мне в вину, что я смею при тебе испытывать жажду и говорить об этом. Хочешь, чтобы я извинился? Чтобы сказал, как я сожалею? Да, я сожалею, но что это исправит? Ничего. Зато знаешь что?» Севир приблизился к Лике почти вплотную. «Если бы ты не попала в Эльтун, то не спасла бы своего драгоценного Шора. Не убила бы бога Мер, не вернула бы Южное море. И уж точно никто не отправился бы сегодня в восточный предел за богиней». «Так мне что, поблагодарить тебя?» прошипела Лика, сжав кулаки. «Хватит и того, что ты наконец задумаешься, почему происходит все, что происходит. Просвети меня!» «Я — принц третьей ветви. Я принес клятву богине, и все мои действия продиктованы ею». Лика замахнулась, но Севир поймал сначала ее левую руку, затем протез, не дав себя ударить. Только заикнись о том, что ты ни в чем не виноват, потому что все предрешено Двуликой. Север надменно вздернул подбородок. «Какая же ты мразь!» — Лика вывернулась и плюнула принцу под ноги. «Решил оправдать свои поступки волей богини, которой нет, которая, может, и не приняла твою дурацкую клятву. Да какое может? Даур видел мастера в восьмой день лета, да? А клятву ты приносил осенью». «В слове не сказано, что Двуликая принимает ее лично. Лорел же при тебе читал. И, заметь, меня не настигло никакое возмездие». «Видеть тебя больше не хочу». «Об этом можешь не беспокоиться. К вечеру наши пути разойдутся». Север прошел мимо Лики и прыгнул в воду. «Надо же, а у него есть зубы?» — насмешливо сказала Мари. «Он всегда таким был», — с раздражением отмахнулась Лика. «Нет», — возразил Ренфел со вздохом. «Еще вчера он бы со стыда сгорел. А сегодня в нем будто проснулся другой человек». «Влияние Куба?» «Да, и с каждым разом оно все сильнее. Предыдущие хранители Оракула не смотрели будущее так часто. Сколько еще Север выдержит, неизвестно. Надо следить за ним. Если потеряет власть над Кубом, придется что-то делать». «Мари, не забывай, он узнает обо всем, что мы тут замышляем. Ты, главное, успей вовремя взять Севира под контроль. Мне безумцы в отряде ни к чему». «Почему он сказал, что вечером наши пути разойдутся?» — спросила Лика. «Понятия не имею, но мне это не нравится». Переждав солнцепёк, они двинулись дальше. Когда солнце еще не скрылось за морем, а на небе уже появились первые звезды, Гарпташ вышла к извилистой бухте, скрытой за скалами. На берег с шуршанием вываливались волны крупной соли. Солью пахло в воздухе. Соль захватила песок и камни. Белоснежный, гладкий и кристально ровный, будто зеркало, столб соли врос в морское дно, а верхушка над водой чуть накренилась в сторону. След его путешествия угадывался в разводах пены на море, которые тянулись далеко к горизонту. Отколовшиеся во время дрейфа куски медленно таяли неподалеку. Другие, словно айсберги, плыли по течению дальше. Гарпташ привстала на задние лапы и откусила от соляной башни кусочек. Лика с визгом вцепилась в удерживающую ее веревку. Лорел распластался на горбе. Крапчатники ругались и шлепали горбача по шкуре. А вот Севиры бровью не повел. Когда Гарпташ с грохотом опустилась, принц со сноровкой отвязался и пошел к шее животного. «Ренфел!» — крикнул Севир. «Забирайся, нам наверх!» «Ты спятил!» — воскликнула Лика, с трудом поднявшись. Севир обернулся и растерянно посмотрел на нее. Сдвинув брови, он призвал в руки куб и с улыбкой облегчения сказал: «Еще нет. Не волнуйся за меня. Пойдем наверх, оттуда должен открыться шикарный вид. Лорел, хотите с нами? Или, может, позвать Даура?» «О, нет-нет, мой принц», — хранитель на всякий случай отсел подальше. «Хватит с нас странных башен. Сахше, вели Гарпташ положить голову вон на тот уступ». Крапчатник заворчал, но не стал возражать. Вьюга в несколько ловких прыжков оказалась на столбе. Лика снова ощутила себя на вершине брюха бога Мер. Приглядевшись к соли, она различила серые вкрапления и обломки здания. Смутная догадка заставила сердце биться чаще. Через трещину они пробрались в центр монумента. Кристаллы соли отражали ночное небо, и грани были ровными, как зеркала. Лика посмотрела на себя. В лице не осталось знакомых черт. Родители вряд ли узнали бы ее, если бы увидели сейчас такой взрослой. Только глаза казались прежними. В середине башни была расщелина, тянувшаяся до самого основания. Черноту пролома разрезали наросты соли. Искрящееся сияние, блики, отражения. Люди как будто оказались среди звезд. «Что это за место?» — спросила Мари, царапнув стену ножом. «Это Эльтун», — сказала Лика. «Вернее, то, что от него осталось. Когда вы убили бога Мера, он изверг воду и соль. Из нее со временем выросла эта башня. А когда чудовище скончалось, и его тело свело судорогой, соль откололась и поплыла, прибившись здесь. Север говорил с таким восторгом, будто он только что получил имя. Принц развернул оракул в центре монумента. Жидкие зеркала обволокли пол и стены и стекли вниз, превратив соляную башню в зеркальную. «Эти зеркала невероятные!» Север схватился за голову и обошел оракул по кругу. «Я могу видеть сразу столько всего! Расколотый континент, мертвые моря, ветви, Ликхол. Они все здесь, в отражениях. Как жаль, что вы не видите!» Доран приплыл на помощь Элитару. Хасандра пытается прорвать блокаду. Сенрих играет на флейте. «Севир, Сенриха нет в живых!» — не своим голосом сказала Лика. Севир перестал улыбаться и растерянно обернулся. «А, да, точно. Я забыл». Принц провел по зеркалу и стер видение. «Ренфилд, попробуй дотянуться до Лотара. Он слишком далеко. Просто попробуй». Ренфилд подозвал вьюгу, и она охотно села напротив хозяина. Ко всеобщему удивлению, почти сразу ее глаза загорелись знакомым голубым огнем. Ренфилд коротко изложил владыке, где они находятся и что собираются делать. Север довольно хмыкнул. «Мы с принцем останемся здесь», — решил лорд Ренфилд. «Из этой башни я почему-то могу вселиться в любого нареченного на континенте и дальше, вплоть до Эллеры. Севир будет смотреть варианты будущего, а я передавать вам информацию». «Справитесь?» — с сомнением спросила Мари. «Должны». Ренфилд погладил вьюгу, и она уткнулась ему в грудь. «Все, как я и сказал». Севир подошел к Лике и протянул ей руку. «Здесь наши пути расходятся». Лика долго не решалась попрощаться с принцем. В голове родилось столько идей по поводу того, как поступить. Ударить, уйти, разозлиться или проигнорировать, обвинить в трусости, мол, отсиживайся подальше от мастера. Или стоило сказать, что он полезнее, когда рядом. Произнести что-то мудреное. Но он, зная обо всех этих возможностях, все-таки протянул руку. Лика пожала его ладонь в ответ. «Это не значит, что я тебя простила», — сказала девушка. Север вздрогнул. На мгновение он почувствовал нарастающий ужас, но почти сразу справился с собой и улыбнулся. «Да, я понимаю». «Ты не волнуешься о последствиях?» «Нет». Север посмотрел в разноцветные глаза Лики, на ее черные с проседью волосы, протез из железного золота с кольцом его матери, шкатулку с песчаным призраком и на два кинжала. «У тебя все есть».